Ангелы на высоте, где пение птиц. Я на земле курю среди убийц. Капая в раковину на напоре. Кровь утекала в Балтийское море. Но в городе горят дома. Горе мое от ума. В деке кассета ПК. Дорога до тупика. В толпе людей несу факел в руке. Мы говорим на одном языке, но тебе не понять. Солью виски, чтобы снова поднять. Опять и опять взгляды уносятся за горизонт. Новый рассвет и нагретый бетон. Этих коробок, где я был рожден, и таких миллион. Наша жизнь — это сон, кем-то придуманный сон. Нелепо прячу лицо. Кончится шоу, и я выйду на бис. Босыми ногами на узкий карниз. Не в небо, а вниз. Все они врут. Побудь со мной еще пару минут. Не в небо, а вниз. Все они врут. Побудь со мной еще пару минут. Ангелы на высоте, где пение птиц. Я на земле курю среди убийц. Капая в раковину на напоре. Кровь утекала в Балтийское море. Но в городе горят дома. Горе, горе мое от ума. Дайки, дайки кассета ПК. Дорога до тупика. В толпе людей несу факел в руке. Мы говорим на одном языке. Тебе не понять. Солью виски, чтобы снова поднять. Опять и опять взгляды уносятся за горизонт. Новый рассвет и нагретый бетон. Этих коробок, где я был рожден, и таких миллион. Наша жизнь — это сон, кем-то придуманный сон. Нелепо прячу лицо. Кончится шоу, и я выйду на бис. Босыми ногами на узкий карниз. Не в небо, а вниз. Я не врут. Побудь со мной еще пару минут. Не в небо, а вниз. Все они врут. Побудь со мной еще пару минут.